Глава 13. Вечером перед днем благодарения мы с Эндрю загружаем в машину индейку, две бутылки вина, ноутбук Эндрю и три диска. Все остальное, что могло понадобиться, я уже отвезла в мамин дом. Только мы выехали со стоянки, как машину занесло на скользкой дороге. «Боже мой!» — Эндрю крепче сжимает руль, стараясь выровнять машину. «Одного не пойму, почему ты такая упертая и решила устроить ужин в доме матери? Намного проще было организовать все здесь». «Здесь?» — Эндрю никогда не называл квартиру нашей. «Впрочем, он прав. Это не наша квартира, а его. Вот первое объяснение, почему я решила устроить ужин у мамы, в том единственном месте, которое совсем недавно было моим домом. Чтобы проехать 3 мили, нам потребовалось 30 минут, и Эндрю почти вне себя. Погода будет только ухудшаться. Давай повернем назад, пока не поздно. Мне обязательно надо сегодня все подготовить, а все продукты у мамы». Эндрю тихо ругается себе под нос. «Мы почти доехали», — успокаиваю его я. «А если мы не сможем вернуться, будет даже здорово. Пожарим зефир в камине, поиграем в карты или в слова». Эндрю напряженно вглядывается вперед. «Ты забыла, что одному из нас надо работать». Не поворачивая головы, он кладет руку мне на колено. «Ты уже разговаривала с Кэтрин?» К горлу подступает тошнота. Так происходит каждый раз, когда Эндрю заговаривает о работе в Боулингер Косметик. «Она в Лондоне. Ты забыл?» «Они только вчера уехали. Почему ты не позвонила ей в понедельник?» «Она была занята, готовилась к поездке». «Значит, ты поговоришь на следующей неделе?» Образ мамы появляется перед глазами, яркий, как молния на грозовом небе. Эндрю останавливается у обочины. Я вздыхаю и открываю дверцу. Вот мы и добрались. Взяв пакет с продуктами, я поднимаюсь по крыльцу, моля Бога, чтобы начатый разговор остался за закрытой дверью дома. Когда я заканчиваю клюквенный соус и ставлю в духовку пирог с орехами пекан, в доме витают такие ароматы, какие наполняли его во времена мамы. Снимаю фартук и прохожу в гостиную. Из колонок льется голос Майлза Дэвиса. Мягкий янтарный свет венецианских ламп успокаивает. Устраиваюсь рядом с Эндрю на диване. «Над чем работаешь?» — спрашиваю я, поглядывая на экран ноутбука. «Проверяю, не появилось ли чего нового на рынке». Грудь сжимает от боли. «Опять он о доме. Просматриваю, в какой ценовой категории он ищет дом, и невольно вскрикиваю. Жаль, что мы не можем изменить ставку по ипотечному кредиту». Меган не понимает, что говорит. «Но, может быть, нам пока присмотреть что-то попроще? То, что мы можем себе позволить из расчета наших накоплений?» «Не думал, что ты такая скупердяйка. Ты ведь получишь целое состояние». У меня холодеет в животе. Как бы я ни старалась этого избежать, видимо, пришло время задать вопрос, мучивший меня много недель. «А что, если я не получу наследство, Эндрю? В таком случае ты согласишься мне помогать?» Он смотрит мне в глаза и хмурится. «Это что, экзамен?» «Ты же знаешь, что я могу ничего и не получить. Я понятия не имею, где мой отец, благодаря маминой скрытности. И я еще не беременна». Эндрю переключает внимание на экран. «Тогда мы будем бороться, подадим в суд». «Стоп, хватит. Ты только разозлишь его, если будешь постоянно приставать с вопросами». «Значит, ты хочешь мне помочь?» Сердце, кажется, сейчас выпрыгнет из груди. «Не только ради денег». В глазах Эндрю вспыхивает злость. «Думаешь, я охочусь за твоими деньгами? Боже, да я буквально вымаливаю у тебя работу. А ты до сих пор так и не сказала, поможешь мне или нет. Я делаю все, что ты просишь, Брэд. Я согласен купить собаку, смирился с твоей работой учителя, со всеми твоими чертовыми требованиями. Взамен я прошу лишь одного — место в семейной фирме и соответствующей зарплаты. Отмечаю про себя, что это уже две вещи. Что ж, он прав, пусть и с неохотой, но Эндрю делает все, о чем я прошу. Чего же мне еще надо? Это сложно. Осторожно беру его за руку. Мама была против, а она всегда принимала верные решения. Эндрю вырывает руку. «Боже мой! Твоя мать будет всю жизнь диктовать свои правила!» «Нет», — нервно тереблю пальцами кулон. «Все равно решать будет Кэтрин». «Чушь собачья! У тебя есть право влиять на работу компании, и ты это знаешь». Взгляд его становится сердитым. «Я помогаю тебе с этим чертовым жизненным планом, а ты должна помочь мне». Отвожу взгляд. Да, в логике ему не откажешь. Как было бы просто сказать сейчас «да». В понедельник я могла бы позвонить Кэтрин, и в течение недели или двух она нашла бы для Эндрю место в компании. Ведь он адвокат и легко впишется в нашу команду, найдет общий язык и с юристами, и с финансистами, и даже с отделом кадров. В моей власти изменить унылое течение вечера лишь одной фразой «Да, я обязательно помогу». «Нет», — мягко возражаю я, — «извини, но я не могу тебе помочь. Не считаю правильным идти против маминого решения». Эндрю встает с дивана, стараюсь удержать его, но он отмахивается так, словно мои прикосновения обжигают. «Раньше с тобой было просто. Ты совсем соглашалась». «Но сейчас изменилось. Ты уже не та девушка, в которую я влюбился». «Он прав. Я изменилась». «Прости», — смахиваю слезы со щеки. «Я не хотела испортить вечер». Эндрю меряет шагами комнату, взъерошивая рукой волосы. «Я знаю, что это значит. Он принимает решение. Думает, достойна ли я остаться в его жизни». Внезапно силы покидают меня, и я наблюдаю за ним почти не дыша. Наконец, Эндрю останавливается напротив эркерного окна спиной ко мне. Плечи его расслабленно опускаются, будто напряжение в одно мгновение покидает тело. «Испортить вечер?» Он резко поворачивается ко мне. «Ты только что испортила себе жизнь!» Ошеломленная, я молча провожаю его взглядом. Эндрю выходит из комнаты, заглушая звуки шагов, из холла доносится. «За вещами приезжай на следующей неделе, пока я на работе. К выходным замки поменяют». Провести ночь в маминой постели кажется мне предательством. Ведь она стала моим врагом. Получается, из-за нее я потеряла работу, дом, надежду. Да, Эндрю непростой человек. Порой он даже вел себя как ничтожество. Но это было мое ничтожество. И теперь, когда его нет рядом, я никогда не забеременею. Беру одеяло и тащу вниз по лестнице на диван. Глаза не сразу привыкают к вспышкам света, проникающим сквозь окна с улицы. Взгляд внезапно падает на мамин портрет на противоположной стене. Фотография была сделана 2 года назад, когда мама была номинирована на премию «Деловая женщина года». Волосы с проседью подстрижены так, как идет только ей. По-мальчишески задорно уложенные пряди. Я тогда подшучивала, что если не будет Холли Берри, она точно победит. Мама все еще очень красива. Лицо ее с оливковой кожей и высокими скулами сияет, но я вижу не только внешнюю красоту, но и внутреннюю. Ее мудрость, уверенность и спокойствие. Снимаю портрет со стены, ставлю на журнальный столик у дивана и забираюсь под одеяло. «Ты хотела сломать мне жизнь, ма? Ты этого хотела?» Взгляд ее зеленых глаз проникает мне в душу. Кладу голову на подушку, продолжая смотреть на фотографию. «Кем ты была на самом деле, мама? Мало того, что ты лгала мне всю жизнь, так из-за тебя я еще потеряла Эндрю, близкого человека, который помогал мне исполнить мечту». Слезы текут по вискам и попадают в уши. «Я совсем одна, и я такая старая. давлюсь слезами, но продолжаю. И ты была права. Я до боли хочу иметь ребенка. А теперь? Теперь моя мечта кажется несбыточной, похожей на глупую шутку судьбы. Приподнимаюсь на локте и провожу рукой по маминому лицу. А сейчас ты счастлива? Ты ведь никогда его не любила, правда? Что ж, ты сама выбирала свой путь. Все уже в прошлом. Теперь у меня никого нет. Переворачиваю фотографию изображения вниз. Кажется, я хлопнула слишком сильно, и стекло определенно треснуло. Даже не удосужившись проверить, я поворачиваюсь на другой бок и уговариваю себя скорее заснуть. К счастью, вскоре в комнату пробирается первый утренний свет, давая мне сигнал, что можно пробуждаться от тяжелого сна. Первым делом выуживаю из складок одеяла телефон и проверяю сообщение. Ненавижу себя за это, но все же надеюсь увидеть смс-ку от Эндрю. Сонными глазами вглядываюсь в буквы, но это от Брэда. Пришло в полночь по чикагскому времени. Поздравляю с Днем Благодарения. Быстро набираю. И тебя. Брэд сейчас в Сан-Франциско с Дженной. Внезапно понимаю, как невыносимо по нему скучаю. Будь он в городе, я обязательно пригласила бы его на ужин. Излила бы ему душу и выслушала бы его переживания по поводу отношений с Дженной. Как и у нас с Эндрю, у них не все гладко. «Мы похожи на два магнита», — объяснял он мне. «Порой прилепляемся друг к другу так, что невозможно оторвать, а потом изо всех сил отталкиваемся. Мы с Брэдом открыли бы вино и вместе бы готовили начинку с шалфеем. Потом громко смеялись бы, наелись бы до отвала и смотрели бы какой-нибудь фильм. В общем, все, чем мы собирались заниматься с Эндрю. Но когда я представляла рядом с собой Брэда, все казалось просто и естественно, а не сложно и натянуто. Беру телефон, чтобы отправить ему сообщение, и замечаю мамину фотографию на журнальном столике. Поднимаю и по глазам вижу, что она простила меня за вчерашние грубые слова. На глаза наворачиваются слезы. Я целую кончики пальцев и прикасаюсь к стеклу, оставляя отпечатки на ее щеке. Сейчас на ее лице явственно читается одобрение, призыв идти вперед, словно она к чему-то подталкивает меня. Я опускаю глаза и смотрю на экран телефона. Палец сам собой ложится на кнопку вызова. Но неожиданно я печатаю короткое сообщение и сразу отправляю. Я соскучилась. На часах только 6 утра. Предстоящий день видится мне похожим на бескрайние земли Сибири. Беру телефон и в следующую секунду швыряю его в сторону. С приглушенным звуком аппарат приземляется на персидский ковер. Плюхаюсь в кресло и хватаюсь за голову. Если я останусь дома и буду каждые 30 секунд проверять, не пришло ли сообщение, я скоро сойду с ума. Беру пальто и шарф, влезаю в мамины резиновые боты и выхожу на улицу. Оранжевые и розовые всполохи на востоке озаряют бронзово-серое небо. От порывов горького ветра перехватывает дыхание. Натягиваю на нос шарф и накидываю капюшон. Через Лейкша Драйв, приветствую меня, доносится рев озера Мичиган. Сердитые волны разбиваются о берег, отступают и накатывают снова. Засунув руки глубоко в карманы, иду по асфальтированной дорожке вдоль озера. Излюбленное место туристов и спортсменов сегодня потеряло свою привлекательность и стало для меня тоскливым напоминанием о том, что все жители города проводят время с семьей. Город просыпается, женщины сидят с подругами в кафе, завтракая кофе с бубликами, и обсуждают купленный лук и сельдерей для начинки. Я стою и разглядываю озеро. Неужели я так и буду всегда одна? В моем возрасте все уже замужем, или, по крайней мере, живут лет 20 с постоянными партнерами. С этой точки зрения меня можно отнести к объедкам. Мимо пробегает мужчина, с лабрадором. Отхожу в сторону, чтобы уступить им дорогу, и собака оглядывает меня с благодарностью. Несмотря на черную спортивную форму Under Armour, что-то в облике мужчины кажется мне знакомым. Неожиданно он оборачивается, и наши взгляды встречаются. Потоптавшись несколько секунд на месте, словно размышляя, не вернуться ли и заговорить, он улыбается, вскидывает руку в приветствии и, вероятно, передумав, разворачивается и бежит дальше. Наконец, меня озаряет. Это же человек Бёрбери, тот самый, с которым мы разговорились в вагоне и около моего дома. Неужели? «Эй!» — кричу я вслед, но рев бушующего озера заглушает мой крик. Я бросаюсь за ним. Последний раз мы встречались, когда я спешила на обед с Брэдом. Надо сообщить ему, что теперь я одна. Необходимо обязательно его догнать. Но в моих резиновых ботах это невозможно. Я уже сильно отстала от него. Внезапно я цепляюсь за что-то мыском и плюхаюсь. Остается только сидеть на тропинке и смотреть, как человек Бёрбери скрывается из вида. Господи, как же низко я пала! Мы с Эндрю расстались только вчера, а сегодня утром я уже бегаю. Да, именно бегаю за мужчиной, имени которого не знаю. Что может быть унизительнее? Кажется, мама решила, что биологический возраст давит на меня недостаточно сильно, поэтому привязала ко мне еще бомбу замедленного действия, которая должна взорваться в следующем сентябре. День можно официально считать начатым с того момента, когда я возвращаюсь в мамин дом типичным хмурым ноябрьским утром. Серые облака нависают над городом, прочно удерживая в заложниках солнце. Крохотные снежинки кружатся в воздухе и мгновенно тают, приземляясь на шерстяную ткань моего пальто. Уверенное чувство нежелания оставаться в такой день одной охватывает меня, когда я ступаю на крыльцо. Я не хочу быть одна, не хочу становиться такой же жалкой, как героиня фильма, готовящая в День Благодарения ужин на одну персону. Убираю посуду с обеденного стола, накрытого мной еще вчера. Аккуратно складываю дорогие маме скатерть и салфетки. Она купила этот льняной комплект с ручной вышивкой в Ирландии 3 года назад, и мы пользовались им во время каждой семейной церемонии. Из глаз полились слезы. Разве могли мы тогда представить, что семейные традиции будут так быстро забыты? Видимо, для того, чтобы окончательно измучить себя, начинаю думать об отношениях с Эндрю. Ну почему я такая невезучая? Начинаю рыдать с новой силой. Представляю, как Эндрю будет жить без меня, познакомится с новой женщиной без недостатков и будет с ней счастлив. Она окажется именно той, на которой он захочет жениться. Слезы текут рекой, но все же я фарширую индейку и ставлю ее в духовку. Затем машинально нарезаю картофель для запеканки. Когда я достаю фрукты, слезы уже почти высохли. Через 3 часа я извлекаю на свет самую великолепную индейку из всех, что готовила. Золотистая кожица сверкает, сок пузырится на поддоне. Вскоре готова и запеканка из сладкого картофеля, и я вдыхаю упоительный аромат с мускатным орехом и корицей. Достаю из холодильника клюквенный соус и фруктовый салат. Нарезав помидоры в овощной салат, я ставлю его рядом с пирогом, упаковываю еду в корзину для пикника и найденные в подвале коробки, предварительно тщательно завернув каждое блюдо. Уже из машины я звоню Санкете в Джошуа Хаус, и она встречает меня на пороге. «Привет, милая, можешь взять вот это?» Протягиваю ей корзину и возвращаюсь к машине. «Сейчас иду!» — кричу я. «Вы привезли нам ужин на День Благодарения?» — спрашивает она, оглядывая меня с удивлением. «Угу. Мисс Брэд привезла нам ужин!» — кричит Санкета на весь дом, осторожно приоткрывая корзину. Да это не просто кусок индейки, а настоящая целая фаршированная индейка. Мне приходится трижды возвращаться к машине, чтобы занести все в Джошуа Хаус. И Санкита помогает мне разложить пакеты на кухне, куда уже как пчелы на мед слетаются остальные женщины. Теперь я различаю их лица и даже знаю некоторых по именам. Таня, Мерседес и Юлония помогают выгрузить еду, остальные просто смотрят. И фаршированное, как я люблю! М-м-м, а как пахнет запеканка! Ой, смотрите, ореховый пирог! «Приятного аппетита, леди!» — говорю я, поднимая с пола пустую корзину. «А с тобой мы увидимся в понедельник, Санкита!» «Как это вы уедете?» — Санкита потупила взгляд. «Ну, я хотела сказать, тоже можете поесть?» Я искренне поражена. Девочка, которая никому не верит, открывает мне дверь в свое сердце. Но как бы мне ни хотелось... Я не имею права заходить. Не сегодня. Спасибо, но я устала. Лучше поеду домой. Кстати, это куда? Может, стоит попроситься на постой в этом доме? Санкита выпрямляется, лицо ее становится печальным. Еще бы, конечно, устали. Что-то я не очень хорошо себя чувствую, говорю я, смахивая с ресниц комочек туши. «А как ты? Все в порядке?» «Нормально», — отвечает она и смотрит мне прямо в глаза. «Все хорошо». В этот момент в прихожей появляется Джин Андерсон, директор приюта. Карман на пальто надорван, в руках она сжимает клеенчатую сумку. «Мисс Джин!» — восклицает Санкита. «Так вы же сегодня вроде не работаете». «Лиза позвонила». «Сказала, что заболела», — снимает пальто. «Интересно, как это она каждый раз заболевает в праздники?» «Но ведь приехала ваша дочь из Миссисипи», — вступает в разговор Мерседес. «И внуки?» «Ничего, они побудут еще и завтра», — открывает шкаф в поисках вешалки и замечает меня. Лицо становится каменным. «А вы что здесь делаете?» Опережая меня, Санкита хлопает в ладоши и тараторит. «Мисс Брэд привезла индейку и соус, и всякие штучки. Идемте, покажу!» Мисс Джин не сводит с меня глаз. «Значит, вы уже закончили, мисс Боулингер?» «Ах, да, конечно, мне пора!» Пожимаю руку Санкиты. «Увидимся в понедельник, милая!» Через три квартала я резко торможу, разворачиваюсь, врезаюсь в бордюр, затем поддаю газ и доезжаю до самого крыльца Джошуа Хаус. Мисс Джин на кухне режет индейку. «Ух, как пахнет!» — приговаривает она. «Эта птичка просто красавица! Мерседес, дорогая, накрывай на стол!» Когда она видит меня, улыбка сползает с ее лица. «Что-то забыли?» «Поезжайте домой», — говорю я, запыхавшись. «Сегодня я здесь останусь». Мисс Джи накидывает меня оценивающим взглядом и переключается на индейку. Нервно провожу рукой по волосам. Я только что прошла проверку департамента образования. «Со мной все в порядке, можете не волноваться». Мисс Джин отодвигает разделочную доску и нож. «Зачем такой, как вы, проводить праздничный вечер в приюте для бездомных? У вас что, дома нет?» «Мне у вас нравится», — откровенно признаюсь я. «И мне нравится Санкита. Кроме того, вся моя семья разъехалась, и я одна. У вас же напротив много гостей. Вам приятнее провести время с ними?» «Поезжайте домой, мисс Джин», — вторит мне Мерседес, — «не волнуйтесь за нас». Задумавшись, та закусывает верхними зубами нижнюю губу и через некоторое время поворачивается ко мне. «Идемте». Я иду по коридору, но непроизвольно оглядываюсь. Санкита смотрит мне вслед, скрестив руки на груди. «Неужели я нарушила границы и вероломно вторглась на чужую территорию. Санкита вытаскивает сжатую в кулачок руку и неожиданно поднимает большой палец. Мне хочется плакать от полноты чувств. Несмотря на то, что приют в эту ночь полон, как выразилась мисс Джин, ситуация не критична. Никаких скандалов с бывшими сожителями, наркоманов и тому подобных сложностей. Гости, так мы их называем, могут пользоваться кухней до 7 часов вечера. Потом помещение закрыто. Дети должны быть в постели не позже 9. Телевизор выключают в 11:30, и все обязаны разойтись по комнатам. Указывает на кровать у стены. Вы будете спать здесь. Белье меняют ежедневно, поэтому утром снимите его, как встанете. Эми Олле сменит вас утром в 8. Неожиданно тяжело вздыхает. Надеюсь. Вопросы? Решаю не обрушивать на ее голову кучу вопросов, роящихся в моей голове. Есть ли в доме кто-то подозрительный? Оборудован ли приют сигнализацией? Я справлюсь, заверяю я с большей уверенностью, чем испытываю в душе. Поезжайте. Женщина смотрит и смотрит на меня, уперев руки в бока. Не знаю, что у вас за причины, но если я узнаю, что вы эксплуатируете этих женщин, вышвырну вас отсюда, прежде чем вспомните имя дизайнера вашей сумочки. Все ясно? Эксплуатирую? Нет, я вас не понимаю. Мисс Джин складывает руки на груди. В прошлом году белая дамочка вроде вас пришла и заявила, что она волонтер. Я ее пустила. Конечно, помощь нам всегда нужна. Только через неделю все выяснилось. Эта мисс Белоснежка баллотировалась на должность окружного судьи и хотела продемонстрировать всем, какая она крутая дамочка, работает с черными в приюте. «Я никогда так не сделаю, уверяю вас!» Мы смотрим друг на друга, пока, наконец, она не отводит взгляд. «Вот номер моего домашнего телефона. Звоните, если появятся вопросы». Мисс Джин хватает сумку и покидает кабинет, даже не попрощавшись и не пожелав мне удачи. Я падаю в кресло и мучительно начинаю думать, за что я сегодня должна быть благодарна.